Николай Лесков. Фигура. Николай Семенович Лесков, 1831-1895 годы. Впервые рассказ опубликован с подзаголовком «Из воспоминаний о праведниках». Труд, 1889 год, номер 13. Работая над ним, Лесков советовался с Львом Толстым, а впоследствии не раз правил свое произведение, добиваясь большей естественности повествования. Печатается по изданию «Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. Москва, 1958 год, том 8, страницы 463-486. Подготовка текста и примечания Батюто. Глава первая. Когда я еще просвещался в Киеве и в отдаленных думах не имел заниматься писательством, у меня завязалось одно знакомство с бедным, но благородным семейством, жившим в маленьком собственном домике в самом отдаленном краю города, близ упраздненного Кирилловского монастыря. Семейство состояло из двух пожилых сестер, девушек, и из третьей старушки, их тетки, тоже девушки. Жили они скромно, на очень маленькую пенсию и на доход от своих коров и от своего огорода. В гостях у них бывали только три человека. Известный русский аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, я и еще оригинальный, с виду совсем похожий на крестьянина человек, которого фамилия была Вигура, но все его называли Фигура. Об нем здесь и будет поминальная речь. Аболиционист Дмитрий Петрович Журавский, 1810-1856 годы, киевский экономист, статистик, исследовавший противоречия крепостничества. Его аболиционизм, деятельность за отмену крепостного права, выражался и в выкупе на волю крестьян за счет собственных сбережений. На это завещал Журавский и свое небольшое состояние. Историк и философ Самарин говорил о скромном величии этого человека. А Лесков, писавший о Журавском не однажды, назвал его борцом за право человека в России в самую глухую пору. Нехай так и личе, пусть так и будет. Глава вторая. Фигура, или по малороссийскому простому выговору хвыгура, во время моего знакомства имел лет около 60, но обладал еще значительной силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел огромный рост и атлетическое сложение. Волосы у него были густые, коричневые, почти без проседи, но усы сивые. По собственному его выражению, он сивив с морды, як пес, то есть сидел, начиная не с головы, а с усов, как сидеют старые собаки. Борода у него тоже была бы седая, но он ее брил. Глаза у фигуры были большие, серые с поволокою. Губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской иронии. Жил фигура совершенным настоящим подгородным мужиком на предместье Куреневки у своей господи, то есть в собственной усадьбе, при собственном хозяйстве, которое вел в сотрудничестве молодой и чрезвычайно красивой крестьянки Христи. Фигура все работал своими собственными руками и все содержал в простом, но безукоризненном порядке. Он сам копал огород, сам его возделывал и засевал овощами, и сам же вывозил эти овощи на подол, на житный базар, где остановился со своей телегой в ряду с другими приезжими мужиками и продавал свои огурцы, гарбузы, тыквы, дыни, капусту, бураки и репку. Торговал фигура лучше других, потому что его овощи всегда отличались лучшим достоинством. Особенно славились его нежные и сладкие тыквы, чрезвычайно больших размеров, доходившие иногда до пуда веса. Также и огурцы, и бураки, и капуста – все у фигуры было самое рослое и самое лучшее. Перекупки подольского житнего базара знали, что против фигуры вже не учкнешь, то есть лучше его ни у кого не достанешь. Но он не любил продавать перекупкам, щоб людей не мордовали, а продавал прямо людям, то есть прямым потребителям. К перекупам и перекупкам фигура мав зуба, имел зуб, и любил проникать в хитрости этих людей и их вышучивать. Как бывало, перекуп или перекупки не переоденутся, или кого не подошлют к возу с подсылом, чтобы забрать товар у фигуры. Он, бывало, это сейчас проникнет, и на вопрос «почем копа?» отвечает «по деньгам». Али только шкода еще не для твоей милости. Если же подсыльный станет уверять, что он простой человек и торгует для себя, то фигура, не вынимая из губ трубки, скажет ему: но не юлы, бо не покуришь, и больше не станет разговаривать. Фигуру все знали на базаре. И знали, что он як бы то не с простых людей, а тільки опростився, но настоящие его чины и звания, и того, почему он так опростився, не знали и узнать этого не добивались. Я тоже долго этого не знал, а настоящие его чина и теперь не знаю. Глава третья. Домик у фигуры был обыкновенная малороссийская мазанка, разделенная, впрочем, на комнатку и кухню. Ел он пищу всегда растительную и молочную, но самую простую, крестьянскую, которую ему готовила вышеупомянутая замечательной красоты хохлушка Христя. Христя была покрытка, то есть девушка, имевшая дитя. Дитя это была прихорошенькая девочка по имени Катря. По соседству думали, что она Хвыгурина дочка. Но фигура на это делал гримасу и, пыхнув губами, отвечал: «Так-то оно и есть еще моя. Правда, еще як Бог мне дав счастье, чтоб ее кормить, то им вона теперечки моя. А кто ее на свит бедовать пустив, то я вже того добродія не знаю. Але як то хоче, нехай так і личе. Як моя, то нехай моя. Мне все едино». Но насчет Катри еще немножко сомневались. А что касается самой красавицы Христи, то ее уже считали за дружину фигуры, без всяких сомнений. Дружина – жена. Фигура – и к этому тоже пребывал равнодушен. Если ему кто-нибудь Христи подшучивал, так он отвечал только: «А вам хиба завидно?» Зато же и фигура, и Христи, да и ни в чем не повинная Катря, несли епитимью. Из них трех никто не употреблял в пищу ни мяса, ни рыб, словом, ничего имеющего сознание жизни. Епитимья – наказание верующих за нарушение религиозных канонов и тому подобное. Куреневские жинки знали, за что эта епитимья положена. Фигура же только усмехался и говорил: «Дуры!» Глава четвертая. Отношения у Христи с Фигурою были примилые, но такие, что ничего ясно не раскрывали. Христя держалась в доме не как наймочка при хозяйке, а как будто своя родня, живущая у родственника. Она тягала воду из колодца, мыла полы, и хату мазала, и белье стирала, и шила себе, Катре и Фигуре. Но коров не доила, потому что коровы были мощные, и их выдаивал сам Фигура соответственными к сему великомощными руками. Обедали они все трое за одним столом, которому Христя подносила и убирала. Чаю не пили вовсе, больше пуста повадка, а в праздники пили сушеные вишни или малину, и опять все за одним столом. Гости у них бывали только те пожилые барышни, Журавский да я. При нас Христя бегала и метусилась, то есть хлопотала, и ее с трудом можно было усадить на минуту. Но когда гости вставали, чтобы уходить, Христя быстро срывалась с места и неудержимо стремилась подавать всем верхнее платье и калоши. Гости сопротивлялись ее услугам, но она настаивала, и Фигура за нее заступался. Он говорил гостям: «Позвольте ей свою присягу исполнить». Христя успокаивалась только тогда, когда гости позволяли себя одеть и обуть, як слит по закону. В этом была ее присяга, ее служебное назначение, которому простодушная красавица оставалась преданную и верную. В разговоре между собою Фигура и Христи относились друг к другу в разных формах. Фигура говорил ей «ты» и называл ее «Христино» или «Христя». Она ему говорила «вы» и называла его по имени и отчеству. Девочку Катрю оба они называли «дочкою», а она кликала Фигуру «татою», а Христю «мамою». Катре было 9 лет, и она была вся в мать красавица. Глава 5. Родственных связей ни у Фигуры, ни у Христи никаких не было. Христи была безродна сиротина, а у Фигуры, правильно, Вигуры, хотя и были родственники, из которых один служил даже в университете профессором, но наш Куреневский Фигура с этими Вигурами никаких сношений не имел, бо вони с панами знались. А это, по мнению Фигуры, не то что нехорошо, а якось недошмые, то есть не идет ему. Один служил даже в университете профессором. Профессор государственного права Киевского университета Иван Мартынович Вигура, 1819-1856 годы. Бог их церковный знає, они вже, може, як асессори, чи якісь такі всякі советники, а ми, як і зрилі, бачите, із простих свиней. В основі же своєго характера і всіх поступків Куреневський Фигура був такая оригінальна личність, що даже знімає всю нелепость з пословиці, внушающей цінить чоловіка битого дороже небитого. Вот один его поступок, имевший значение для всей его жизни, которая через этот самый поступок и определилась. О нем едва ли кто знал и едва ли знает, и об этом я слышал от самого Фигуры и перескажу, как помню.